поднять наружный кливер. Есть поднять наружный кливер. Право руля. Есть право руля. Так держать. Есть так держать. Охота на китов в 1873 году у Южного полярного круга была неудачной, и китобойное судно «Пилигрим» возвращалось домой почти без добычи. В Окленде на борт корабля вошли пассажиры. Это была жена хозяина брига миссис Уэлден, ее 5-летний сын Джек, и ее кузен, ученый-энтомолог Бенедикт. Целыми днями маленький Джек играл на палубе корабля под присмотром матери или 15-летнего юнги Дика Сэнда, а кузен Бенедикт возился со своей коллекцией редких насекомых. Однажды, когда вахту нес Дик, он увидел в море потерпевший крушение корабль. Спустили шлюпку, и Дик Сэнд с двумя матросами подплыли к нему. Казалось, на корабле не было признаков жизни. Вдруг Дик услышал слабый собачий визг. На палубе лежала большая собака. Она с трудом поднялась и повела Дика за собой в каюту. Там он увидел 5 негров, 5 неподвижных тел. Их перевезли на «Пилигрим» и хорошим глотком виски привели в чувство. Так на «Пилигриме» появились новые пассажиры – негры Геркулес, Том, Бат, Остин, Актеон и четвероногий друг – собака Динго. Лучший парус ветер бьет и гонит нас вперед. Он парусиной шелестит, он мачты наши гнет. Он мачты наши гнет, друзья, и мчатся корабли. Летим в подзорную трубу на берега вдали. Летим в подзорную трубу на берега вдали. Дик, перестань петь! Да. Ты лучше посмотри, как я научился складывать слова из кубиков. Какое слово сложить, а? Ну, сложи, например, слово «свет». Свет? Да. Сейчас. С. В. Е. Так. Т. Свет. Правильно. Видишь? Вот видишь, я и сложил свет. Динго! Динго, ну-ну! Ну, Динго! Ну, отойди, Динго! Мама, смотри, я не виноват. Динго стащил у меня 2 буквы. С и В. И не отдает. Ну, отдай, Динго. Ну, давай. Ну, давай. Смешай, Джек, кубики и сложи еще раз свет. Хорошо. С. В. Динго! Ну, мама, смотри, Динго мне опять забрал 2 кубика и не отдает. Ну. Собака снова схватила С и В. Подумайте, Дик. Смотрите, мисс Уэлден, у него на ошейнике те же буквы. Как странно. Неужели собака различает буквы? Это поразительно. Мама, значит, Динго умеет читать, а? Мама, Динго умеет читать, а? Капитан Гуль! Дядя Бенедикт, идите скорее сюда! Что ты кричишь? Идите сюда! Капитан Гуль, Динго умеет читать. Боже мой, и ты оторвал меня от моих занятий, чтобы показать эту глупую собаку. Кузен Бенедикт, вы не правы. Собака очень умна. Она отличает эти две буквы от других. Это достойно удивления. Дорогая кузина, собака всегда только собака. Вот если бы вы мне показали читающего кузнечика, или, скажем, скалопендру, играющую в бридж, а? Вот это было бы любопытно. Как вы считаете, капитан Гуля? Да, наверное, собаку приучили отличать эти две буквы. Геркулес! Да, Маша, капитан. Геркулес, я помню, вы говорили, что эта собака принадлежала капитану Вальдека. Да, Маша, капитан. Она жила у него всего года два. Ах, года два. Да, он нашел ее на западном побережье Африки, у устья Конго. Устье Конго? Да, Маша, капитан. Я не раз слышал, как капитан Вальдека говорил об этом. Угу. А кто раньше был хозяином этой собаки? Кто раньше был хозяином Динго? Динго? А этого никто не знает, Масса капитан. А разве эти буквы говорят вам что-нибудь, капитан Гуль? Они наводят меня на одну мысль, мисс Элден. Может быть, в них ключ к разгадке одной тайны.